Он сдерживал слезы, описывая его смерть. За исключением воззрений Базарова на художество, я разделяю почти все его убеждения, скажет писатель несколько лет спустя. Тургенев по поводу отцов и детей. Для всех консерваторов этот герой служил осуждению заблуждений русской молодежи. Они поздравляли автора со смелостью, которая позволила ему изобличить опасности свободомыслия. Напротив, левая пресса во главе с «Современником» была беспощадна. Некто Антонович упрекал в этом журнале Тургенева в отжившем эстетизме, карикатурном изображении прогрессивной доктрины, в презрении к делу женской эмансипации и в бесстыдном использовании некоторых статей Добролюбова для насыщения содержанием речи Базарова. Молодые увидели в авторе «Отцов и детей» приспешника жесткой реакции, человека прошлого, держащегося за свои привилегии, не способного понять дух независимости, который не так давно родился в России. Они отворачивались от него, они поносили его на своих собраниях, они сжигали его фотографии. Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях. Я получал поздравления, чуть не лобызания от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило, огорчало. Но совесть не упрекала меня. Я хорошо знал, что я честно и не только без предубеждений, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу. Тургенев по поводу отцов и детей. Русским студентам в Гейдельберге, возмущенным отцами и детьми, которых они рассматривали как резкую критику молодого поколения, Тургенев ответил не прямо, а через письмо к поэту Случевскому, который был среди них. Его задачей, говорил он, было заставить полюбить Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью. «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего. А мои молодые современники говорят мне, качая головами, ты, братец, опростоволосился и даже нас обидел. Мне остается сделать, как в цыганской песне, снять шапку да пониже поклониться. И там же вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему. Если сливки плохи, что же молоко? Письмо от 14-26 апреля 1862 года. Однако напрасно он, то унижаясь, а то возмущаясь, то в личных разговорах, а то в письмах, оправдывался перед друзьями. Для большей части его читателей левого направления он предал свои идеи. Если Достоевский, Анненков, Боткин, Тютчев рассыпали похвалы, то Фет, Аксаков, даже Герцен упрекали его в том, что написал памфлет, слишком откровенно направленный против новой команды «Современника». Его хулители легко забывали его позиции в защиту преследуемых революционеров. В начале года, находясь в Париже, он принял Бакунина, бежавшего из Сибири, обеспечил его годовым содержанием в 1500 франков и поставил подпись в его защиту. По возвращении в Санкт-Петербург и спросил и добился разрешения посетить братьев Бакуниных, заключенных в Петропавловской крепости. Эти неоднозначные демарши, помноженные на его дружбу с Герценом, вызывали подозрительные отношения властей. Однако их было недостаточно для того, чтобы обелить его в глазах прогрессистов. Имя Базарова висело на его груди, как табличка бесчестия. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, отныне он был виновен в преступлении против молодого поколения. Глава восьмая. Баден-Баден. С некоторых пор Полина Виардо заметила, что мощная, волнующая контральто стала подводить ее. Каждый раз, когда выходила на сцену, Она боялась потерять голос.